Творог выпрямиться не успел, как вокруг него и стоящего рядом Нгенга вспыхнуло серое свечение, окутало коконом, невозможно стало различить ни стен, ни пирамиды. Нгенга охнул, впрочем, испуга в его голосе не чувствовалось. Сварог тоже оставался совершенно спокоен, откуда-то взялась уверенность, что ничем им этот бледный свет не грозит. И дело было вовсе не в том, что молчал детектор опасности. Спустя секунды три сияние рассеялось, и Сварог обнаружил, что находится в лесу. Целый и невредимый. Никакой пирамиды поблизости, и вообще поселка каннибалов, и стоит он не где-нибудь, а посреди лесной поляны, на которой разбиты палатки. — Ягуа! Аханба! Рамакра! — пятница бухнулся на колени и принялся отбивать поклоны, видимо, духом своего племени. — Вот за что можно быть спокойным, так это за крепость его рассудка, — подумал Сварог, на ватных ногах направляясь к палаткам. Происходящее прекрасно вписывается в его дикарскую картину мира. Великий ужасный дух Ягуа творит чудеса, как пристало духу. Да, бесспорно, это был лагерь какой-то экспедиции. Думается, научной экспедиции, а не, допустим, охотников за слоновой костью. Об этом Сварог догадался по снаряжению. Правда, снаряжение большей частью было не распаковано, но зачем охотникам за костью теодолит? Набор фотографической аппаратуры, электроды и складные шансовые инструменты. А вот каким манером Сварог и его верные пятницы из подземной пещеры перенеслись в палаточный лагерь, это отдельный вопрос, над которым ради сохранения здравости рассудка задумываться напрочь не хочется, по крайней мере, сейчас, и после разберемся. Но перенеслись, и слава богу. Ага, а это что у нас за ящик валяется в траве? Сварог щелкнул замками, откинул крышку. Разноцветные пеналы, вложенные в разного калибра гнезда и зафиксированные металлическими кольцами, некий заковыристого вида прибор, состоящий из черной коробки со встроенной шкалой и отходящего от нее на витом шнуре металлического стержня. Вообще-то, все это здорово смахивает на полевой набор химика-дозиметриста. Геологи это, наверное. Да вот только никого в лесном лагере не видно. Не дать не взять пропавшей экспедиции. И, кстати, складывается впечатление, что люди покидали лагерь в авральном порядке. Например, были уведены насильно. Иначе как объяснить, что под костер сложен круг из камней, заготовлен хворост, рядом валяется кофейник, а сам костер так ни разу и не зажигали? А посреди поляны брошено картонная коробка с консервами, будто ее несли, куда-то несли, но не донесли. Причем картон настолько изодран звериными когтями, что Сварог без труда вытянул из дыры банку. Свиная тушенка с горохом. Датская. Вот и последние сомнения рассеиваются, будто он не на земле. Ну, демоны, ну, чудилы. А что у нас с годом изготовления? Сварог без труда нашел на банке дату, посмотрел, зашвырнул банку в кусты и хмыкнул, мотнув головой. Однако закинула. Если консервы не просрочены, то прошло без какой-то малости 15 лет с тех пор, как он покинул этот мир. Лихо. А с другой стороны, чего другого-то ждать? Что откуда взяли, туда же доставят. Да и вообще все переживания по этому поводу следует оставить. Сейчас есть чем заняться. Хотя, ежели откровенно, не было особых переживаний, как ни странно. Впрочем, оно и не мудрено. После встречи со светящейся перевернутой пирамидой мало что способно удивить и возбудить сильные эмоции. Переживания, возможно, хлынут позже, когда и если удастся попасть в мир людей, где будешь на каждом шагу сравнивать прежде и это вот теперь. Сварог продолжал обход лагеря. Возле палатки стоят ботинки, а в палатке Сварог откинул полог. Разумеется, никого нет. Нет-то нет. Это имеется грязный след босой ноги на спальнике, а ножка-то приметная. Ступня очень широкая, большой палец расположен чуть ли не под 45 градусов по отношению к остальным пальцам, да и остальные-то пальцы тоже, кстати, развернуты веером. Короче, либо владелец этой ножки является членом лондонского клуба яростных отвергателей обуви, либо очень похоже, что тут отметились старые Свароговы знакомые, любители поить людей дурман водой и сажать в глубокие колодцы. И если они заявились с невыпустевший лагерь, то картина происшедшего начинает проясняться. Ого! Это не как карабин. А, самозарядный Ремингтон, модель 7600. Хорошая штучка. Из тех, что любят показывать в штатовских фильмах. Не снес, твою мать, даже не думай, твою мать, и клац-клац, цевьем взад-вперед.